Глава шестая. После отплытия Красного Сокола дни потянулись в однообразном напряжении. Каждое утро Вайолин отправлялся к воротам виллы поговорить с сестрой Гильмой. Пока что, кроме девочки, заболела только ее служанка, женщина средних лет. Ожидалось, что она не протянет и недели. Сама девочка, благодаря своей юности, переносила симптомы сравнительно неплохо, но, по всей видимости, дожить до конца месяца было не суждено и ей. «А вы, сестра?» Каждое утро спрашивал Вайолин, как вы себя чувствуете. Она улыбалась своей радостной улыбкой и слегка кивала. Вайолин страшился того дня, когда поднимется к воротам и обнаружит, что сестра Гильма его уже не ждет. Как только распространилось известие о болезни, население заметно перепугалось. Хотя реакции разнились. Некоторые, в основном из горожан побогаче, собрав ценности и ближайших родственников, направлялись прямиком к ближайшим воротам и требовали выпустить их, а, получив отказ, пытались грозиться или предлагать взятки. Убедившись, что и взятки не помогут, некоторые, сговорившись, предприняли попытку ночью взять ворота штурмом изнутри, вооружив телохранителей и слуг. Бегущие волки без труда отбили атаку, хорошенько взгрев горожан тяжелыми посохами, которые Каэнис предусмотрительно догадался им раздать, когда назрел кризис. По счастью, все остались живы, однако городская элита затаила досаду. И многие из них жили в жутком страхе. Некоторые забаррикадировались у себя в домах, не пуская никого внутрь, и даже стреляя из луков и арбалетов в тех, кто пытался проникнуть в дом. Менее обеспеченным горожанам тоже было страшно, однако они принимали свой страх с большим мужеством, и мятежей пока не случалось. По большей части люди жили своей обычной жизнью, только старались проводить как можно меньше времени на улицах и почти не общались с соседями. Все они с безропотным трепетом проходили регулярные осмотры, во время которых целители искали признаки болезни. В самом городе ни одного случая пока обнаружено не было, хотя сестра Гильма уверяла, что это всего лишь вопрос времени. «Красная рука всегда начиналась с портовых городов», — сказала она как-то утром. Ее привозили корабли из-за моря. Несомненно, она и здесь оказалась таким же образом. Губернатор Аруан говорит, что девочка любила ходить в порт и смотреть на приплывающие и отплывающие корабли. Если найдется новый заболевший, это, скорее всего, окажется моряк. Несмотря на страх городских жителей, Вайолин обнаружил, что его куда сильнее тревожат его собственные солдаты. Бегущие волки соблюдали дисциплину, а вот прочие сделались беспокойны. Произошло несколько неприятных стычек между нильсаэльцами графа Марвана и кумбраэльскими лучниками. С обеих сторон были серьезно пострадавшие, и главных зачинщиков пришлось высечь. Дезертиры были только в королевской страже. Пятеро из синих соек лорда Алькордлина перемахнули через стену с награбленным провиантом в надежде добраться до Унтяша. Вайолин испытывал искушение дать им пропасть в пустыне, но понимал, что следует подать пример остальным, и потому отправил в погоню Баркуса с отрядом разведчиков. Два дня спустя Баркус вернулся и привез трупы. Вайолин отдал ему приказ привести приговор в исполнение на месте, чтобы избежать зрелища публичной казни. Трупы он велел сжечь ввиду главных ворот, чтобы часовые на стене поняли намек, и товарищам передали: «Никто никуда не уйдет». После полудня он обходил стены и ворота и вызывал людей на разговор, несмотря на то, что им явно было не по себе. Королевская стража держалась с натянутой почтительностью, но боялась его. Нильсаэльцы вели себя угрюмо, а кумраэльцам явно был неприятен сам вид темного меча. Однако же Вайолин проводил время со всеми. Расспрашивал их о семье, о том, как они жили до войны. Отвечали ему стандартными отрывистыми фразами, какими солдаты всегда отвечают на ритуальные заигрывания командиров, но он понимал, что все это несущественно. Людям надо было видеть его и знать, что он не боится. Однажды он встретил у западных ворот Брена Антеша. Тот стоял, приложив ладонь козырьком ко лбу, чтобы защитить глаза от солнца, и смотрел на птицу, кружащую над головой. «Стервятник?» — спросил Вайолин. Командир кумбраэльцев, как всегда, не стал его приветствовать, как положено. Вайолин обнаружил, что его это совершенно не раздражает. «Ястреб», — ответил он. «Я таких раньше никогда не видел. немного похож на нашего Быстрокрыла. Антеш отнесся к случившемуся спокойнее всех прочих военачальников, утихомирил своих людей и заверил их, что им ничто не грозит. Его слово имело явно значительный вес, никто из лучников дезертировать не пытался. «Я хотел вас поблагодарить, — сказал Вейлин, — за то, какие дисциплинированные у вас солдаты. Видимо, они в вас очень верят». «Они и в вас верят, брат. Почти так же сильно, как ненавидят вас». Вайлин не видел причин это оспаривать. Он подошел к Антешу и облокотился на зубец стены. «Надо сказать, я был удивлен, что королю удалось набрать так много людей в вашем фьефе». «Когда во главе фьефа стал Сентес Мустор, он первым делом отменил закон, предписывающий ежедневно тренироваться в стрельбе из лука и заодно прилагающееся ежемесячное пособие. Большинство моих людей — крестьяне. Пособие было для них серьезным подспорьем. Без него многие не могут прокормить семью. Как бы страстно они ни ненавидели короля Януса, ненавистью детишек не накормишь. Они действительно верят, будто я тот самый темный меч из вашего десятикнижия? Вы убили черную стрелу и истинного меча. На самом деле Хентеса Мустера убил брат Баркус, и я по сей день не знаю, действительно ли тот человек, которого я убил в Мартише, был именно черная стрела. Кумбраэлец пожал плечами. Как бы то ни было, в книге четвертой говорится, что никто из людей праведных темного меча убить не сможет. Должен сказать, брат, что вы впрямь хорошо соответствуете описанию. Что же до слова «темный»? Кто знает. Лицо у Антеша сделалось опасливым, словно он ожидал упреков или угроз. Вайлин счел уместным сменить тему. «А вы, сударь, вы тоже вступили в армию, потому что вам детей кормить нечем?» «У меня нет детей. И жены у меня нет. Только лук, да одежда, что на мне. А как же королевское жалование?» «Оно-то у вас должно быть». Антеш как будто заволновался, отвел взгляд и снова принялся оглядывать небо в поисках ястреба. Я его потерял. Насколько я понимаю, каждому из рекрутов выплатили по 20 золотых авансом. Довольно крупная сумма, чтобы ее потерять. Антеш, не оборачиваясь, спросил, «Вам от меня что-то нужно, брат?» Песнь крови откликнулась коротким беспокойным ропотом, не пронзительной нотой близящегося нападения, но предупреждением об обмане. Он что-то скрывает. «Я хотел бы побольше узнать о темном мече», — сказал Вейлин. «Если вам, конечно, будет угодно об этом рассказать». «Это означает ближе познакомиться с десятикнижием. Не боитесь, что ваша душа будет осквернена подобным знанием? Что ваша вера пошатнется?» Слова Кумбраэльца вызвали в памяти Хентеса Мустера. Вайлин снова увидел вину и безумие в глазах узурпатора. Ропот песни крови сделался громче. Знал ли он его? Быть может, был одним из его приверженцев? «Сомневаюсь, что какое бы то ни было знание способно осквернить душу. И, как я уже говорил вашему истинному мечу, моя вера не может быть расторгнута». «Книга первая велит нам учить истине о любви отца мира всякого, кто готов слушать. Отыщите меня, и я расскажу вам больше, если вам угодно». По вечерам он приходил в мастерскую Амлина, где жена каменотеса кровожадно хмурилась, разливая чай, а сам каменотес учил его, как обращаться с песнью. «У моего народа она зовется музыкой небес», — рассказывал Амлин как-то вечером. Они сидели в мастерской, прихлебывая чай из маленьких фарфоровых плошечек рядом со статуей волка, которая с каждым новым визитом Вайлина все сильнее походила на настоящего живого волка. Это пугало. В дом жена каменотеса Вайлина не пускала, и сама, разлив чай, неизменно уходила и запиралась. Как-то раз он совершил непростительный промах, сказав, что чаю они могут налить и сами, но она ответила таким свирепым взглядом, что Вайлин обождал, пока Амлин не отхлебнет из чашки первым, боясь, что она подлила в чай яду. «У вашего народа?» — переспросил Вайлин. Он сделал вывод, что каменотес родом откуда-то с Дальнего Запада. Но сам Вайлин знал о тех краях мало, только рассказы моряков, Невероятные истории о крае бесконечных полей и больших городов, где правят короли-торговцы. Я родился в провинции Чинса под великодушным правлением великого короля-торговца Лолтана, человека, который хорошо знал цену людям, наделенным необычными способностями. Когда о моих способностях сделалось известно деревенским старейшинам, меня в 10 лет забрали из семьи и отвезли к королевскому двору, дабы наставлять в музыке небес. Помню, я ужасно тосковал по дому, но никогда не пытался сбежать, потому что по закону измена сына переходит на отца, а я не хотел, чтобы он пострадал за мое неповиновение. Хотя мне ужасно хотелось вернуться к нему в мастерскую и снова работать по камню. Он тоже был каменотес, понимаете? У вас на родине не стыдятся тьмы? Отнюдь. Это рассматривается как благодать, как дар небес. Для семьи, где родился одаренный ребенок, это большая честь. Лицо его помрачнело, по крайней мере, так говорят. И вас, значит, учили песни? Вы знаете, как с ней обращаться, вы знаете, откуда она берется. Амлин печально улыбнулся. Песни нельзя научить, брат. Она ниоткуда не берется. Она просто часть тебя. Ваша песнь — это не иное существо, живущее внутри вас. Это вы сами. Песнь моей крови. Пробормотал он, вспоминая то, что сказала ему Нерсус Сильнин в Мартише. Я слышал, что ее так называют. Это подходящее название. Но если ей нельзя научить, чему же тогда вас учили? Самоконтролю, брат. Как и с любой другой песней, чтобы хорошо петь, надо упражняться, оттачивать ее, доводить до совершенства. Моей наставницей была старуха по имени Шинла, такая древняя, что ее носили по дворцу на носилках. И видела она не дальше пары футов за пределами собственного носа, но ее песнь... Он восторженно покачал головой, вспомнив об этом. Ее песнь была как пламя, и пылала она так ярко и громко, что слепила и оглушала одновременно. В первый раз, когда она мне пела, я едва не потерял сознание. Она захихикала и назвала меня крысенышем, поющим крысенышем, Ам-Лин на языке моего народа. Похоже, она была суровой наставницей, — заметил Вайлин, вспомнив мастера Соллиса. «Суровой?» «Да, она была суровой. Ей было нужно многому меня научить, а времени на это у нее оставалось мало. Наш дар чрезвычайно редок, брат. И за всю свою долгую жизнь, проведенную в служении королю-торговцу, а до того его отцу, она ни разу не встречала другого поющего. Я должен был ее заменить. Ее уроки были суровыми и мучительными». Ей не нужна была палка, чтобы меня наказывать. Ее песнь и без того могла причинять достаточно боли. Мы начали с распознавания истины. Приводили двух людей, один из которых совершил какое-нибудь преступление. Каждый уверял, что он невиновен, и она спрашивала у меня, который из них виновен. Каждый раз, как я ошибался, а такое поначалу случалось довольно часто, ее песнь карала меня своим пламенем. «Истина есть сердце песни, крысеныш», — говорила она. «Если ты не слышишь правды, ты не услышишь ничего». Когда я овладел искусством распознавать истину, уроки стали сложнее. Слуги давали какой-нибудь знак, драгоценный камень или безделушку, и приказывали спрятать его где-нибудь во дворце. Если к ночи я не находил знак, слуга мог оставить его себе, а меня наказывали за потерю. Потом большая толпа людей бродила по одному из дворов, болтая во все горло, а у одного из них под одеждой был спрятан кинжал. У меня было всего 5 минут на то, чтобы его отыскать, иначе ее песнь пронзала меня, как кинжалом, так же, как этот кинжал пронзил бы нашего господина. Ибо она не уставала мне напоминать, что я обязан ему всем, и что подвести его будет для меня вечным позором. Король-торговец пользовался вашей песнью. Ну еще бы, торговля — кровь жизни для Дальнего Запада. Удачливые купцы становятся влиятельными людьми, даже королями, а для удачной торговли требуются сведения, особенно такие сведения, которые люди стремятся скрывать. Вы были шпионом? Амлин покачал головой, просто присутствовал как свидетель при сделках могущественных и богатых людей. Поначалу Лол Тан приказывал мне сидеть в углу его тронного зала, играя с его детьми. Если кто-нибудь спросит, я должен был отвечать, что я воспитанник короля, сын его покойного дальнего родственника. Естественно, большинство предполагало, что я его незаконно рожденный сын, положение, не приносящее особого влияния, но все же дающее почет при дворе. Я играл, а тем временем разные люди приходили и уходили с разнообразными церемониями, пространно выражая свое почтение и сожалея о том, что осквернили королевский дворец своим ничтожным присутствием. Я обратил внимание, что чем богаче человек одет, чем многочисленнее у него свита, тем больше он распинается о том, какой он низкий и недостойный. В ответ Лол Тан заверял их, что вовсе не чувствует себя оскорбленным, и сам приносил извинения за то, что оказывает им столь убогий прием. Иногда уходило час или больше, прежде чем становилась ясна истинная цель визита. И почти всегда речь шла о деньгах. Некоторые хотели занять, другие сами были кредиторами, и все хотели больше денег. Они говорили, а я слушал. А когда они удалялись, получив заверение, что король вскоре даст им ответ, и извинение за то, что он столь неучтиво промедлил с ответом на их просьбу, он спрашивал меня, о чем пела музыка небес во время беседы. Я был всего лишь мальчишкой, и представления не имел об истинной важности этих дел. Но моей песне не было нужды знать, почему человек лгал или обманывал, или таил ненависть за улыбкой и великим почтением. Лол Тан это, разумеется, знал и видел в этом знании путь к прибыли или к убытку, а то и к плахе палача. Итак, я жил своей жизнью во дворце короля-торговца, учился у Шинла, рассказывал истину своей песни Лол Тану. Друзей у меня было мало, только те, с кем мне дозволяли общаться, придворные, назначенные моими опекунами. Они по большей части были очень скучными, веселыми, но нелюбопытными детьми мелких торговцев, которые купили место при дворе для своих отпрысков. Со временем я осознал, что товарищи для игр мне нарочно подбирали потупее, из тех, кто лишен тонкости и хитрости. Ведь друзья повострее могли бы заострить и мои собственные мысли и заставить задуматься о том, что моя приятная жизнь в роскоши и довольстве — ничто иное, как позолоченная клетка, а я — никто иной, как раб. Разумеется, были и награды, когда я стал мужчиной, и мною овладели юношеские похоти. Хочешь девочки, хочешь мальчики, хорошее вино и любые зелья, дарующие блаженство. Если попросишь, хотя мне никогда не давали их в таком количестве, чтобы притупить голос моей песни. Когда я сделался слишком взрослым, чтобы играть с детьми Лол Тана, я стал одним из его песцов. На каждой встрече их присутствовало не меньше трех, и никто, похоже, не замечал, что почерк у меня неуклюжий, порой почти неразборчивый. Жизнь в моей клетке была проста, и никакие испытания мира за высокими стенами, что окружали меня, меня не тревожили. А потом умерла Шинла. Взгляд каменотеса сделался отстраненным. Он погрузился в воспоминания и затмился от печали. Не так-то легко для поющего слышать чужую песнь смерти. Она была такой оглушительной, что я дивился, отчего ее не слышит весь мир. Вопль такой ярости и горести, что у меня голова пошла кругом, и я провалился в забытье. Иногда я думаю, что она пыталась забрать меня с собой. Не по злобе, а из чувства долга. Слушая ее предсмертную песнь, я постиг, что вся ее преданность Лол Тану была ложью, величайшей ложью, ибо Шинла удалось не выдать это своей песню за все те годы, что она обучала меня. Ее предсмертная песнь была воплем рабыни, которой так и не удалось бежать от хозяина, и ей не хотелось бросать меня здесь одного. И еще она показала мне видение. Видение, рожденное песню. Деревню, разоренную, дымящуюся, заваленную трупами. Мою деревню. Он покачал головой. Его голос был полон такой скорби, что Вайолин понял, он первый, кому Амлин рассказывает эту историю. «Как же я был слеп!» — продолжал Амлин, немного погодя. «Я так и не догадался, что главная ценность моего дара в том, что о нем никто не знал. Никто, кроме Лолтана и той старухи, которую мне предстояло заменить. Я вспомнил всех людей, которых Шенла использовала в своих уроках, всех этих подозреваемых в преступлениях, всех слуг. За эти годы их было, наверное, сотни. И я понял, что никого из них не оставили в живых, ибо они проведали о моем даре. Я убил их самим фактом своего существования. Когда я очнулся от забытья, куда меня утянула Шенла, то обнаружил, что в душе у меня пылает новое чувство». Он обернулся к Ваэлину, и глаза у него странно блеснули, как у человека, вспоминающего собственное безумие. «Ведома ли вам ненависть, брат?» Ваэлин вспомнил своего отца, исчезающего в утреннем тумане, слезы принцессы Лирны, с трудом подавленный порыв сломать шею королю. Наш катехизис веры учит, что ненависть есть тяжкая ноша для души. И я обнаружил, что в этом много истины. Да, ненависть и впрямь давит на душу тяжким грузом. Зато она способна тебя и освободить. Вооружаясь ненавистью, я начал чрезвычайно подробно и тщательно записывать все, что происходило на встречах, куда звал меня Лултан. Все, что там говорилось. Я начал осознавать, насколько огромны его владения. Я узнал о тысяче кораблей, которые принадлежали ему, и еще тысячи, в которых он имел долю. Я узнал о копьях, золотых, самоцветных и рудных, о бескрайних полях, составлявших его подлинное богатство, засеянных пшеницей и рисом, что обеспечивали любую сделку, которую он совершал. И узнавая все это, я искал и искал, размышлял над своими записями, ища хоть какую-то брешь в этой огромной паутине торговли. Еще 4 года миновало, а я все учился и искал, почти не отвлекаясь на придворные удовольствия. Мои опекуны, которые, как я теперь понимал, были моими тюремщиками, приводили меня на встречи и уводили обратно, но не видели никакой опасности в моем внезапно пробудившемся прилежании. И все это время песнь ни разу не подводила меня, и я добросовестно передавал Лултану все, что она мне сообщала, все обманы и все тайны, и с каждым новым раскрытым мною заговором или ухищрением он доверял мне все больше. Так что я сделался чем-то куда более важным, нежели человек, отличающий ложь от истины. Со временем я стал самым доверенным его секретарем, насколько он вообще был способен кому-то довериться, и мне сделалось известно еще больше, и я обретал все новые нити паутины и все искал, искал, искал и ждал, но пока мест ничего не находил. Король-торговец слишком хорошо знал свое дело, и паутина его была безупречна. Любая неправда, которую я мог бы ему сообщить, немедленно раскрылась бы, и тогда бы не миновать мне смерти. Бывали времена, когда я подумывал просто взять кинжал, да и вонзить его в сердце Лолтану. У меня была масса возможностей это сделать, но я был еще молод, и хотя ненависть не дала меня, жить мне все-таки хотелось отчаянно. Я был трус, пленник, чье заточение только хуже от того, что он сознает, как обширна его тюрьма. Отчаяние принялось подтачивать мое сердце. Я вновь предался излишествам, ища забвения в вине, наркотиках и радостях плоти. Эти излишества быстро бы меня погубили, не явись те чужеземцы. За все годы, проведенные во дворце Лултана, чужеземцев я не видел ни разу. Конечно, я был наслышан о них. Я слышал рассказы о странных людях с белой либо черной кожей, что являются с востока, и столь нецивилизованы, что само их присутствие во владениях короля-торговца оскорбительно. Терпит же их только ради ценных грузов, которые они доставляют. Люди, что явились торговать с Лултаном, и впрямь показались мне странными. Непривычные наряды, непонятная речь, не говоря уж об их неуклюжих попытках соблюдать церемонии, и, к моему изумлению, среди них была женщина, и у женщины была песнь. Единственными женщинами, которым дозволялось находиться в присутствии короля-торговца, были его жены, дочери, либо наложницы. У меня на родине женщины не принимают участия в делах, и собственностью владеть им запрещено. Со слов переводчика я понял, что женщина эта весьма высокого рода, и не допустить ее на аудиенцию означает нанести серьезное оскорбление ее народу. Очевидно, выгоды от предложения этих чужеземцев, на которые рассчитывал Лолтан, были и впрямь велики, раз он все же допустил ее в зал. Переводчик говорил что-то еще, но я его почти не слышал. Песнь той женщины заполнила мой разум, и я поневоле не сводил с нее глаз. Та женщина была прекрасна, брат, но красота ее была подобна красоте леопарда. Глаза у нее сверкали, темные волосы блестели, подобно полированному черному дереву, и когда она услышала мою песнь, улыбка ее исполнилась жестокой насмешки. «О, так у этой косоглазой свиньи есть свой собственный поющий», — сказала ее песнь, и я затрепетал от безрадостного смеха, которого она была исполнена. Женщина была могущественна. Я чувствовал это, и песня ее была сильнее моей. Быть может, Шинла могла бы потягаться с ней, но я не мог. Крысеныш встретился с кошкой и оказался беспомощен перед ней. «Интересно, что ты можешь мне поведать?» — сказала ее песнь у меня в голове и ринулась вглубь, роясь в воспоминаниях, перебирая их нагло и грубо, вытягивая наружу всю мою ненависть, все мои тайные замыслы. Узнав о моем намерении его предать, она, казалось, пришла в восторг и исполнилась свирепого торжества. «А совет говорил мне, будто это будет трудно», — пропела она. И на миг встретилась со мной взглядом. «Если хочешь погубить короля-торговца, скажи ему, пусть отвергнет наше предложение». А потом все исчезло. Ее вторжение в мой разум прекратилось, оставив лишь ледяную уверенность. Она здесь за тем, чтобы убить Лолтана, если он отвергнет то, что они собираются предложить. И она хотела его убить. Исход сделки не имел для нее никакого значения. Она преодолела полмира, алкая крови, и не собиралась отступаться.